Глава 16. Меня затрясло. Ноги не держали, и я оперлась о какой-то постамент, так кстати подвернувшийся под руку. Напряжение последних дней, бегство из Аддора, перевал и изнурительные поиски. Тиамир, откликнувшийся на зов. Сражение с отрядом Арвита, умирающая Эонора. Наталья Владимировна, неожиданно оказавшаяся жрицей проклятой и наместницей сердца ночи. Титул, которым только что непонятно за какие заслуги наградила богиня. Слишком много для одной меня. Желала сползти вниз, сесть на пол и ни о чем не думать. А еще отчаянно хотелось к Саварду. Утонуть в его объятиях, слушая звук неровного дыхания. Раствориться в восхищенном жадном взгляде, забыть обо всех заботах. Навсегда. Но я не могла себе позволить ни отдохнуть, ни просто расслабиться. А уж тем более показать, что устала. Только не сейчас. Я добралась до храма, но самое главное ждало впереди. Напряженная, непростая беседа с хозяйкой Сейти Айре, в которой, судя по всему, определится моя судьба и дальнейшая жизнь. С трудом отлепилась от постамента, выпрямилась, расправила плечи и тут же почувствовала волну сдержанного одобрения, пришедшую со стороны кристалла. Я не представляла, как надо обращаться к богине, как вообще разговаривать с этой сверхъестественной сущностью, поэтому просто сделала шаг вперед и учтиво склонила голову в ответ на приветствие. Глаза проклятой по-прежнему были закрыты. На лице не дрогнул ни один мускул, оно оставалось все таким же отстраненно спокойным, словно высеченным из удивительного в своем совершенстве камня. Но я не сомневалась, она все видит, слышит и замечает. «Вы назвали меня последней додолой», голос предательски дрогнул, выдавая внутреннее смятение. Судорожно сглотнула и продолжила более уверенно. Насколько я помню, ею считала себя Наталья Влад... Наталина. Причем здесь я? Молчание. Хорошо, попробуем по-другому. 10 лет назад вы спасли Наиду Игерда Креаза и велели привести в храм одаренную из ее рода. Для чего? Молчание. По словам Карифа, помощь родственницы требуется для проведения ритуала посвящения в жрицы, но сомневаюсь, что именно это ваша истинная цель. Запнулась, поняв, что начинаю терять терпение, и мои слова прозвучали, если и не грубо, то недостаточно почтительно. Неизвестно, как расценит подобную несдержанность богиня. Смешок? В напряженной тишине, царившей в храме, я отчетливо уловила короткий, довольный смешок. «Умная девочка. Сразу догадалась». «Почти», — улыбнулась вежливо. Подождала несколько секунд, но проклятая, обронив пару фраз, снова замолчала. «Я не Кателина, и если вы полагали, что придет она...» «Нет», — прервали меня, даже не дослушав. «Настоящей Кателине здесь нечего делать». «Мне нужна ты, Екатерина Уварова». «Зачем?» — уточнила глухо. «Ну вот, кажется, я опять нервничаю». Резко выдохнула и спросила уже спокойнее. «Чего вы от меня хотите?» «Произнеси мое имя». «Что?» Я подсознательно готовилась к любой неприятности, самому неожиданному требованию. Вот сейчас меня, как обычно полагается в таком случае, призовут спасти мир, потребуют пожертвовать жизнью во имя и для, или предложат отдать мою особо ценную кровь, всю до последней капли. Но эта просьба оказалась совершенно неожиданной. «Как меня зовут?» Голос богини, потеряв мягкую вкрадчивость, стал громче. Теперь в нем звенело нескрываемое напряжение. «Говори же!» «Сва! Великая Сва!» Мой ответ взлетел к высокому куполу и эхом разбился о стены. «Сва! Сва! Сва! Мать времени и вечности! закончила я, и по залу пронесся облегченный вздох. «Да». Хрустальный саркофаг засветился изнутри, заиграл гранями. Ресницы проклятой дрогнули, и она медленно открыла глаза. Огромные, сияющие, они постоянно меняли свой цвет и, казалось, видели меня насквозь. Все мысли, желания, чувства, стремления, откровенные и самые потаенные, те, в которых я боялась признаться даже себе. Не выдержала и неловко потупилась. «Боги бессмертны, дитя!» От настойчивого тягучего шепота по коже пробежал холодок. «Но они теряют силу и угасают, если их имена перестают звучать под небом созданного ими мира. А когда в них перестают верить, когда погибает последний хранитель истинного имени, где бы он ни находился, приходит срок исчезнуть и Богу. Тебе это известно?» Не поднимая глаз, отрицательно покачала головой. «Конечно, нет. А вот Саэры прекрасно все знали и сделали так, чтобы жрицы, которые успели спастись, никогда больше не ступили на землю Эргора, умерли бы вдали отсюда и унесли с собой опасную тайну. Они перекрыли все пути, но я все равно продолжала надеяться и ждать, терпеливо ждать ту, что вернет мне имя, единственную оставшуюся хранительницу — тебя». «Почему единственную? Аннеталина? Ей путь в этот мир закрыт!» — обрушилась на меня гневная. «Навсегда». «Хорошо», — примиряюще вскинула руки. «Но вы разговаривали с Карифой. Разве нельзя было ей обо всем рассказать?» «Боги не люди». В глубоком голосе плеснулась насмешливая грусть. «Они не представляются при встрече. К ним взывают, они приходят. Величают, они обретают силу и мощь. Забывают, и боги растворяются в небытие». «Да, как все непросто, однако. Вы добились своего, великое, я здесь, и готова сообщить Вольпану, Тиамеру, Карифе, всем, кому смогу, что проклятая на самом деле Сва. Это все, что от меня требуется?» «Нет». Я по-прежнему не видела лица богини, но мне показалось, что она улыбается. «Чего же вы от меня хотите?» «А ты? Чего ты сама желаешь, Катя?» «Я?» — выдавила ошеломленно. «Да, именно ты, девочка. Ты шла сюда договариваться, менять услугу на услугу». Она уже не улыбалась, откровенно смеялась. «Вот и поведай мне, чего же ты на самом деле хочешь? Только не говори о проклятии, его я и так сниму. И привязку к высокородному разорву — это несложно. А дальше? Что потом, дитя? Чего жаждет твое сердце? Вернуться в свой мир и жить, как ни в чем не бывало? Или остаться здесь и бороться за свое счастье и за тех, кто стал тебе дорог?» «А если я выберу землю?» — хрипло откашлялась. Во рту пересохло так, что язык едва ворочался. «Вы сможете меня туда перенести?» «С теми силами, что ты мне дала, это несложно». Казалось, богине нет никакого дела до моих метаний, так ровно и холодно звучал ее голос. «Не скрою, мне нужна твоя помощь, но добровольная, а не принудительная. Предпочтешь Эргор, расскажу, чего от тебя жду. Соберешься уйти, отпущу и препятствовать не стану. Так что думай, Катя, решай». Застыла растерянно. В душе сумятица из противоречивых эмоций и чувств, в голове ни одной связанной мысли. Легко сказать «решай» и невероятно трудно сделать, особенно когда понимаешь, что от твоего ответа зависит очень многое. Мечтала разрушить проклятие? Пожалуйста. Надеялась навсегда освободиться от связи с родовым артефактом и стать свободной? И это, как оказалось, не проблема. Радуйся, Катя. Отправляйся назад, в свой мир. и вспоминай империю Ирн лишь как тяжелый кошмарный сон. На земле, в привычной обстановке, залижешь раны, придешь в себя и начнешь все заново. Без Артема, Светки и ее ненормальной бабушки. А сиятельный? Что сиятельный? Забудет тебя рано или поздно, и ты забудешь. А не забудешь, так, по крайней мере, научишься без него жить. Никуда не денешься. «Кэти, Кэти, ты только вернись!» Всплыли в памяти слова Саварда, и в груди защемило от острой тоски. Перевела взгляд на проклятую. Богиня смотрела прямо на меня. Холодно, бесстрастно, отстраненно. «Есть надежда, что мы с Савардом будем вместе. Без всяких хозяев, наид, дополнительных жен и наложниц?» Спросила и замерла в ожидании, страшась и надеясь одновременно. В глазах Верховной мелькнула искра сочувствия. Всего на миг, но этого оказалось достаточно, чтобы понять, она вовсе не так невозмутима и равнодушна, как хочет показать. «Надежда есть всегда, дитя», — Сва помедлила, словно сомневаясь, стоит ли говорить дальше, но потом все-таки добавила. «Ваше общее будущее зависит не только от твоего выбора, но и от выбора мужчины тоже. Скажу только одно. Уйдешь, потеряешь его навсегда. Останешься? У тебя? Нет, у вас обоих появится шанс, если вы его не упустите. Каждый должен принять собственное решение. Сейчас твоя очередь, Катя. Так чего же ты, именно ты, хочешь?» «Чего хочу? Остаться с Савардом!» Ответ пришел мгновенно, ясный и четкий. Стоило мне представить, как я существую там, на земле, час за часом, день за днем, год за годом, одна, без сиятельного. Просыпаюсь, куда-то иду, с кем-то общаюсь, работаю, развлекаюсь, ем, гуляю, ложусь спать, а его нет. Меня даже передернуло от подобного будущего. Пусть богиня ничего не обещает и говорит лишь о шансе, это все равно лучше, чем бессмысленное тоскливое одиночество и сожаление о том, что потеряла. А Вольпан и Теомир? Как я их брошу? «Беспокоишься о магах своего круга, Катя?» Проклятая словно подслушала мои мысли. «Не стоит, я о них позабочусь. Они забудут о тебе, вернутся к прежней жизни и снова станут теми, кем были, наследником рода и слугой-магом, до последнего вздоха, привязанным к господину кровной клятвой». Да, замечательная перспектива. Ну а Карифа, Виона, няня Мори, которую я обещала забрать к себе, Наланта, ставшая мне подругой, даже Тиса, ведь не прощу себе, что сбежала, не попытавшись изменить их судьбу к лучшему. Тем более, если появится хотя бы малейшая возможность это сделать. Тряхнула головой, отгоняя последние сомнения. Я остаюсь. «Не пожалеешь? Или так уверена в своем Саэре?» Хмыкнула проклятая. «А если он предаст, отречется от тебя?» Настойчиво добивалась она ответа. Сердце кольнуло болью, но я не позволила неуверенности сбить себя с толку. Это будет его решение, а я свое уже приняла. Но мне необходимо знать, что случилось с душой настоящей Кателины, где она сейчас и что с нею стало, если я забрала это тело. Она получила мое, возродилась в новом или исчезла навсегда? Я никогда не встречалась с бедняжкой Котель, но обрекать ее на гибель и силой занимать чужое место не хотела. Последовала долгая пауза. «Я предполагала, что ты об этом спросишь, девочка», — откликнулась наконец Верховная. «Что ж, смотри». Из середины кристалла, в котором находилась богиня, вырвалось серебристое пламя, стремительно закручиваясь в бесконечную радужную спираль. С каждым новым витком она вращалась все сильнее, ширилась, пока не превратилась в гигантскую воронку. а потом окружающий меня мир перестал существовать, и я увидела себя. «Узнаешь, Катя?» — донеслось издалека гулкое эхо. «Еще бы не узнала. Никогда не забуду свою свадьбу. Я надеялась, что этот день станет самым счастливым, а он обернулся кошмаром». «Да, именно так все и началось. Мрачный Артем, рыдающая Светка, ненависть в глазах Натальи Владимировны, ее вытянутая в мою сторону рука и роковые слова: «Будь ты проклята!» Потрясенная, я снова переживала те бесконечные мгновения, которые навсегда перевернули мою жизнь. Вот Наталина замолчала. Сейчас случится самое страшное. Поежилась, вспомнив жуткую черную тень и когтистые лапы, больно царапавшие кожу, но ничего не произошло. Я по-прежнему стояла напротив Светкиной бабушки, оторопела на нее, уставившись. Столпившиеся вокруг нас многочисленные свидетели этой безобразной сцены начали переглядываться. Морщились, ехидно улыбались, шушукались, кто-то крутил пальцем у виска. «Не удивляйся», — прошелестело рядом. «Сейчас ты видишь то, что сохранилось в памяти оставшихся на земле людей». Наталья Владимировна вдруг мертвенно побледнела, прижала ладонь к груди и, хватая ртом воздух, осела на пол. Светка, отчаянно заверещав, бросилась к родственнице. Гости забегали, засуетились, поднялась суматоха, и никто не заметил, как я зашаталась и, закрыв глаза, тяжело привалилась к стене. «Нет», — Артем обратил внимание. Попытался пробиться ко мне, но его быстро оттеснили в сторону, а потом к мужчине подскочила Светка, повисла на шее и стала настойчиво что-то втолковывать. «Да что там творится?» Уже открыла рот, чтобы задать этот вопрос, но богиня меня опередила. «Не торопись спрашивать, девочка. Смотри внимательно, и все поймешь». В это время вторая Катя внезапно распахнула ресницы и начала недоуменно озираться по сторонам. В ее глазах застыл такой ужас, что я мгновенно догадалась, что случилось. Сама не так уж давно попадала в подобную ситуацию, хорошо запомнила свои эмоции и шок, который испытала, увидев нависшего надо мной пьяного Саварда. «Котель!» — пробормотала тихо. «Это ведь она, да? Ее душа перенеслась в мое тело?» Собственно, ответа и не требовалось. Все и так было предельно ясно. «Смотри», — настойчиво повторила проклятая. «Так странно наблюдать со стороны за собственным телом, по которому я, оказывается, успела отчаянно соскучиться. Знакомая фигура, уложенные в каре каштановые волосы, родинка на мочке уха, даже маленький прыщик справа над верхней губой. Помню, как я расстроилась, обнаружив его тем утром, и как старательно маскировала тональным кремом. Все мое, да более привычное, родное. И в то же время уже чужое». Вот Кателина рваным, неуверенным движением отвела от лица прядку. Я никогда так не делала. И робко подалась вперед. Шажок, другой. И тут на нее налетела двоюродная тетка Артема, начала возбужденно тараторить, пытаясь вложить в крепко стиснутые кулачки мобильный телефон. Девушка испуганно попятилась и бросилась бежать. Сначала она заполошно металась по залу, потом заметила дверь и ринулась прочь. Холл, выход из ресторана. Вот беглянка завернула за угол, миновала длинный проходной двор, выскочила в тихий безлюдный переулок и, как вкопанная, замерла на дороге, впившись безумным взглядом в стремительно приближающийся автомобиль. У меня перехватило дыхание, когда кроссовер затормозил буквально в нескольких шагах от остолбеневшей, ничего не соображающей иномерянки. Из машины, гневно жестикулируя, выскочил молодой мужчина. Котель сжалась, лицо ее мучительно исказилось, и она упала на руки подоспевшего водителя. Что произошло потом, я не разобрала. Картинка начала блекнуть, выцветать, постепенно отдаляясь. «Нет, пожалуйста!» — выкрикнула торопливо. «Покажите, что было дальше!» «Зачем ворошить чужую жизнь?» Донеслось до меня тихое. «С Кателиной Эктар все в порядке. Это главное». «Что значит все в порядке? Она же потеряла сознание. И мужик этот на Лексусе. Вдруг он какой-нибудь богатый отморозок, вон как орал на бедняжку. А остальные? Наталья Владимировна, Светка, Артем. С ними-то что?» «Ты действительно хочешь это увидеть, дитя?» Голос Верховной звучал строго и печально. «Да», — я не думала ни секунды. «Чтобы начать новую жизнь, нужно знать, чем закончилась старая». «Хорошо». Меня снова затянуло в цветной водоворот, перед глазами замелькали, сменяя друг друга, четкие подробные картины. Кладбище, свежий могильный холм, деревянный крест, цветы, венки, несколько человек поодаль — и фотография Натальи Владимировны в траурной рамке. Заплаканная Светка в черном платье и платке неуклюже переминается с ноги на ногу и постоянно озирается по сторонам. Но тот, кого она нетерпеливо ждет, все не приходит, и осиротевшая подруга совсем сникает. Невольно перевожу дух, когда радужная марева скрывает от меня эту тягостную сцену. Длинная больничная палата. Серые стены, серые потолки, серые оконные рамы. Уставшая и такая же серая медсестра ведет к койке в дальнем углу незнакомца, того самого, что управлял автомобилем. Он останавливается и долго смотрит на спящую Котель, осунувшееся лицо, тени под глазами, скорбно поджатые губы, а потом, резко развернувшись, выходит. Яркие сполохи, и этот кадр сменяется другим. Теперь палата мало напоминает больничную, скорее она похожа на номер высококлассного пятизвездочного отеля. Кателина уже не спит, полулежит на кровати, удобно устроившись среди подушек, и внимательно слушает сидящего рядом мужчину, который навещал ее в прошлый раз. Он о чем-то настойчиво спрашивает, она виновато качает головой, и ее глаза наполняются слезами. «Она ничего о себе не помнит», — неожиданно шепчет богиня. «Мне удалось при переносе забрать память. Так будет лучше. Пусть начнет все сначала». Широкая ладонь накрывает бессильно упавшую на одеяло тонкую руку, осторожно сжимает подрагивающие пальцы. Девушка застенчиво улыбается, посетитель ободряюще подмигивает в ответ, и его суровое грубоватое лицо теплеет. Опять звездное мерцание. Та же пара, только теперь к ним присоединяется Артем. Он возбужденно что-то доказывает, вцепившись в локоть Котель. Она стряхивает его руку, поспешно отскакивает и боязливо жмется к своему спасителю, пряча лицо у него на груди. Тот загораживает девушку от Артема и разъяренно рычит в мобильник. Через минуту ворвавшиеся в палату охранники выволакивают за дверь моего несостоявшегося супруга. Мужчина обнимает Кателину, гладит по спине, а она не отрывает от него преданного, восторженного взгляда и послушно кивает в ответ на каждую его реплику. Что ж, похоже, подчинение у Котель в крови, и она наконец-то нашла того, кому может с радостью безоглядно довериться. «Пусть она будет счастлива», — повторяю как заклинание, когда эти двое исчезают в разноцветном тумане. Несколько минут ничего не происходит, а потом я снова вижу Артема. Этот любитель новых впечатлений выходит из лифта, придерживая за талию какую-то длинноногую красотку. Он весел и пьян, его спутница тоже. Они переговариваются, смеются, беспрестанно целуются и между делом, кажется, уже раздеваются. Вот парочка добирается до двери квартиры. Артем безуспешно пытается попасть ключом в замочную скважину, вызывая у блондинки взрывы неудержимого хохота, и тут их настигает взбежавшая по лестнице Светка. Она кричит, хватает моего бывшего за рукав, теребит, причитает, тянет за собой. Мужчина вяло отмахивается, кривит губы в мерзкой усмешке, бросает в ответ что-то гадкое и злое, но незваная гостья не отстает, упорно добиваясь своего. Наконец Артем, рассвирепев, силой толкает ее в грудь. Подруга нелепо взмахивает руками, теряет равновесие, оступается, сползает по ступенькам вниз и охает, ударившись спиной о батарею. Через несколько минут с трудом поднимается на ноги, но площадка перед квартирой уже пуста. Ненаглядный Тёмочка даже не подумал задержаться, чтобы узнать, не нужна ли его помощь. Светка с тоской смотрит на закрытую дверь и вдруг резко сгибается, схватившись рукой за живот. Огромная воронка давно исчезла, вместо нее в воздухе опять завис хрустальный кристалл, а я так и стояла, мысленно вновь и вновь, прокручивая последнюю сцену, которая теперь навсегда впечаталась в память. Перекошенное злобой лицо того, кто когда-то несколько часов назывался моим мужем, и пятно крови, расплывающееся на светлых брюках женщины. Она потеряла ребенка, выговорила одними губами и вздрогнула, услышав негромкое «да». Вот собиралась же промолчать, но не получилось. А если бы я не перенеслась в этот мир, все сложилось бы по-другому? У этих двоих, полагаешь, сумела бы им помешать? Вряд ли. Каждый сам решает, как поступать, и расплачивается за собственные глупости. У твоей подруги еще есть возможность начать все сначала, да и у мужа тоже. Слова «подруга» и «муж» Верховная произнесла с нескрываемой иронией. А вот у Котель, останься она на Эргоре, шанса точно бы не было. Она или погибла бы, или стала Наидой вот и на Дорста, которую тот по первому требованию делил бы со своим покровителем. Как считаешь, сколько бы это робкое трепетное создание выдержало? Все еще боишься? Ты очень аппетитная мышка. Вспомнились отголоски тех чувств, что испытывала настоящая Кателина к своему опекуну. Паника, смертельный ужас, удушающая тошнота, когда холодные сильные пальцы касались ее тела. Нет, долго она бы не протянула. Ты все еще имеешь право передумать, голос богини искушал. Вернуться на землю, поддержать Светлану, добиться, чтобы Артема наказали. Но тогда душа Кателины вновь займет свое тело. Крас, конечно, не отдаст малышку ни Дорсту, ни Иктару, но ему самому она тоже не нужна. Даже если девочка останется Наидой Сиятельного, тебя ей никогда не заменить. Оба будут мучиться. «Нет», — тряхнула головой, отгоняя так не кстати всплывшую в воображении картину. Котель в постели с Савардом. «Я выбрала, и мнение своего не изменю». «Хорошо», — проклятая не скрывала удовлетворения. «Желаешь еще о чем-нибудь спросить?» «Еще? Да я даже толком не приступала к расспросам. Набрала в грудь воздуха, чтобы выложить все, что накопилось, но меня тут же остановили». «Нам предстоит долгая и непростая беседа, а тебе необходимо отдохнуть. Так что все разговоры позже. Но, может, есть что-то, что ты хотела бы обсудить прямо сейчас?» «Да, Великая, я не колебалась ни мгновения. Мне надо встретиться с Савардом. Безразлично, как и когда, ночью, днем, во сне, в видениях, в Австралии, или как это в вашем мире называется. Главное, скорее». «А знаешь, дитя, ты совершенно права», — протянула богиня, словно к чему-то прислушиваясь. Помолчала и как-то странно хмыкнула. «С этим определенно нужно поспешить, пока твой мужчина не сравнял с землей перевал Антир, а вместе с ним и все Альские горы. Не то чтобы я ими так уж дорожила, но мне как творцу неприятно. Все-таки я очень старалась, когда создавала этот уголок Эргора. Да и переход в Сейти Айре в другое место переносить придется. Так что давай действительно поторопимся».